Иван рвал руками кожу на груди, стонал, хрипел, он готов был задушить себя собственными руками. Но не получалось, когда боль начала понемногу стихать. Ему в ладонь попался холодный железный предмет, совсем маленький, угластый. Он даже не понял, что это такое и почему это вдруг оказалось на его груди. Но почти сразу же вернулась память, а вместе с ней какое-то подобие успокоения. Приподнявшись сначала на колени, он встал, вполз на кресло, скрючился в нем, сжался в комок. Теперь он мог смотреть. Кровь больше не заливала глаза, она запеклась и лишь немного сочилась отовсюду, из каждой раны. Иван смотрел в угол и ничего не понимал. В углу, где еще секунду назад билась отвратительная тварь, чем-то похожая на упыря фантома Сельмы, но еще гаже и страшнее, сидела его жена, Светка. Сидела и тихо, беззвучно плакала, прижимая глазам мокрый платочек. Иван смотрел долго в упор, не мигая. И когда она приподняла глаза на него, он понял. Это были глаза упыря, прозрачные и пустые. Это были вовсе не ее глаза, а значит, это была не она. Ему сразу стало легче. Он встал, пошел к сейфу за лучеметом. Но его тут же опрокинул мощнейший удар. Он повалился обратно. Над креслом нависал голый по пояс, невероятно широкий и белокожий, Гук Игунфельд Хлодрик Буйный. Глаза его были налиты, кулаки сжаты. На запястьях висели обрывки цепей. «Если ты, сучий потрох, гнида поганая, еще раз обидишь эту святую женщину!» — взревел носорогом Гук и потряс руками. «Я разорву тебя, ублюдок паршивый, пополам! Понял?» Иван мотнул головой. «Что, Гук, сбежал с каторги?» — спросил он не впопад. И тут же получил еще удар. Прямо в лоб. «Немедленно иди к ней!» Иван утер рукавом лицо. Он опять почему-то был в комбинезоне, проморгался. «Знаешь что, Гук, не учи меня любить собственную жену, которой давно нет на свете», — сказал он со злостью в голосе. Гук врезал ему еще раз, сверху, по самой макушке, пудовым кулачищем. «А ну встать!» — заорал он, брызжа слюной. «Встать, мразь вонючая!» Иван встал и резко ткнул указательным пальцем под яблочку Гугу. Тот рухнул замертво на пол. Иван не стал его добивать, хотя и следовало бы. Он ждал, что будет дальше. Гадина, притаившаяся в углу, продолжала рыдать. Он сделал три шага к ней. Но гадина вдруг заверещала пронзительным голосом, выставила вперед когтистые полупрозрачные лапы. Из ее пасти стала сочиться зеленая гнусь. В углах губ надувались кровавые пенящиеся пузыри. Иван остановился, в сердцах плюнул под ноги. «Ты сукин сын, Ваня!» — раздалось сзади. Это Гук прочухался. Но он не глядел на Ивана, он встал на четвереньки. И, покачивая из стороны в сторону белым необъятным пузом, пополз в сторону гадины вампира. Он полз и ругал Ивана, на чем свет стоит. А когда до твари оставалось 2-3 шага, он вдруг сам прямо на глазах обрел очертания точно такой же гадиной, но еще более омерзительной, жирной, покрытой язвами и лишаями. Псевдо-Гук доползтки до упыря, обнял его, прижал к себе, и они уже вдвоем затлелись, задергались, вжимаясь в угол и не сводя с Ивана водянистых глаз. Иван вернулся к креслу, плюхнулся в него, испытывая отвращение ко всему на свете. Он дал себе клятву, ненарушимую, смертную клятву, что если он выберется из этой переделки живым, никогда и никто не сможет его заставить вновь прогуляться по осевому. Он заглянул на табло. Там все было перемешано и перепутано, ни один из приборов не работал. Но так бывало всегда. Иван знал, что когда он достигнет цели, все образуется. Он знал, что на самом деле сейчас никакого мрака и фантомов нет, что все это жуткие выверты осевого, что он мчится с уму непостижимой скоростью по оси, в которой сходятся все до единого пространства Вселенной, что скорость эта не поддается даже измерению, что на преодоление маленького отрезочка, который он проходит сейчас за минуту, при движении на околосветовых скоростях понадобилось бы миллионы лет. Он все это знал, понимал. Но это совершенно не меняло дело. С потолка свешивались непонятно откуда взявшиеся лиловые водоросли, а может и не водоросли, а какие-то щупальца. Они мешали сосредоточиться. Лезли в глаза, уши, и Ивану все время приходилось отталкивать их. Но водоросли и щупальца не пугали его, это была ерунда. Он уже собирался встать, как вдруг кресло словно бы осело под ним. Он даже не сообразил, что произошло, как оказался в вязкой, отвратительной массе пурпурного цвета. Масса затягивала, не давала поднять ни ноги, ни руки. Этого еще не хватало. Он закричал так, что тут же сорвал голос, осип. От крика не стало легче. Его засасывала непонятная кошмарная трясина. Как он не рвался наружу, она не отпускала его, затягивая все глубже, лишая возможности даже шевельнуться. Иван почувствовал вдруг: это конец. Он не выберется на этот раз. Из угла скрипучим сатанинским смехом засмеялись обнявшиеся и по-прежнему трясущиеся упыри-фантомы. Они тянули свои лапы крючья, скалили звериные клыкастые пасти, раздували ноздри. Иван все увидел. Они даже привстали, явно намереваясь наброситься на беспомощного. Но Иван опередил их. Это был единственный выход. Он резко с головой погрузился в пурпурную пузырящуюся массу. На минуту потерял ориентацию, способность дышать, слышать, видеть. Но понял, он поступил верно. И как сразу не догадался. Ведь еще в детстве его учили. Если попадешься во время купания в реке в сильный водоворот, не сопротивляйся ему, не дергайся, ныряй прямо в него, да поглубже. И только тогда выберешься, спасешься. Иван и нырнул в эту жуткую клоаку, образовавшуюся на месте его собственного кресла. На ощупь продрался сквозь нагромождение каких-то трубок, трубочек, через заполненное слизью пространство, и выскочил наверх в полутемном помещении. Попробовал сдвинуться, но у него ничего не вышло. Со всех сторон его сдавливали жесткие металлические ребра. Тогда он с силой ударил ногой, не глядя, прямо вперед. Что-то с треском вылетело от его удара наружу, а следом, не удержавшись, вылетел он сам. Упал, перевернулся через голову. Но еще на лету догадался, он выскочил из ремонтного отсека капсулы в основное помещение, где и был до того, выскочил, вышибив люк-заглушку. Это было наваждение.